Итак, я начал новую жизнь. После того, как все мои тревоги рассеялись, я чувствовал себя в течение многих дней словно во сне. Воспоминания о прошедших днях моей жизни связаны с такой болью, с такими душевными страданиями, что я был безмерно благодарен миссис Тротвуд. Я был счастлив. Дэвид, мы не должны забывать о твоем образовании. Я устроила тебя в школу. Уже завтра ты туда отправишься. Как ты на это смотришь? Спасибо вам. Конечно, я бы очень хотел учиться. Прекрасно. Значит, тебе придется покинуть этот дом на время учебы. Я бы хотела, чтобы ты запомнил то, что я тебе скажу. Никогда не веди себя недостойно. Никогда не лги. Никогда не будь жестоким. Избегай, Дэвид, этих трех пороков. И я буду возлагать на тебя большие надежды. Вы можете на меня положиться, бабушка. Я не обману ваших надежд. Дженнет, найми на завтра 10 часам утра лошадь. А сегодня вечером уложи пожитки мистера Копперфильда. Сперва мы отправимся к Уикфилду. Ты будешь у него квартировать. Он живет один, со своей дочкой, девочкой примерно твоего возраста. Агнес, кажется. Думаю, вы могли бы подружиться. У них тебе будет спокойно. Как давно это было? Агнес. Девочка с милым личиком и веселым взглядом. Олицетворение умиротворения и покоя. Я познакомился с ней тогда в доме ее отца, и она сразу стала моим другом. Это было начало удивительной истории, еще одной, возможно, главной истории моей жизни. Со дня нашего знакомства прошло немало времени. Я успешно окончил школу и из неуклюжего мальчишки превратился в статного юношу. Я преуспеваю в латинских стихах, и никто не нарушает мира в моей душе. Бабушка гордится мной и присылает мне деньги. Время крадется незаметно. А где эта девочка, которую я увидел в день моего появления у мистера Уикфилда? Это уже взрослая девушка, Агнес. Моя милая сестра, как я называю ее, мой советчик и друг. Какие еще перемены произошли со мной, кроме того, что я вырос, возмужал и многому выучился? Я ношу золотые часы с цепочкой, кольцо на мизинце, фрак и прохожу курс обучения в судейской конторе Спенлоу и Джоркинс. Судья, мистер Спенлоу, мной доволен. А, это ты, Агнес? Входи, ты очень кстати. Дэвид, на тебе такой красивый фрак. Посмотри, какой галстук сюда больше подходит? Этот или... Нет, пожалуй, все-таки этот. Дай помогу тебе завязать. Ты куда-то приглашен? Да, это очень важное мероприятие. Ты что, хочешь меня задушить? Вот так, нормально? Спасибо, Агнес. Ты по какому делу? Да так, пустяки. Мы с папой хотели пригласить тебя на ужин, но я уже поняла, ты занят. Прости, ты права. Я действительно сегодня занят. Сам мистер Спенлоу пригласил меня на день рождения своей дочери. Да, это действительно важное дело. Заходи как-нибудь. Добрейшей души человечек. От нее так и веет домашним уютом. А, мистер Копперфильд, позвольте представить вам, господа, многообещающего сотрудника нашей фирмы Дэвида Копперфильда. Очень рад, очень. признателен вам, мистер Спенлоу, всей душой. После бокала доброго вина рад буду потолковать с вами о политике и прочих новостях. Вы, молодые, должны учиться у нас, стариков, разбираться в жизни. Если ты окажешься прилежным учеником, далеко пойдешь. Поверь мне, старому судье, уж я-то повидал на своем веку. Всегда рад учиться у вас, сэр. То-то, друг мой. Дора, девочка моя, подойди к нам на минутку. Это мистер Дэвид Копперфильд, мой ученик. Я пригласил его. Моя дочь Дора. Очень приятно, мистер Копперфильд. Я не знаю, что произошло со мной в тот момент, но словно завороженный я не мог оторвать глаз от прелестного создания. В первый же момент неведомое доселе чувство охватило меня. Дора. Ее красота пленила меня. В этот вечер она пела и играла на рояле, вела веселые беседы с гостями, и я любовался ею. Когда она обращала на меня внимание, я ужасно смущался и совершенно не находил слов. Я напоминал слабоумного. Она смеялась и угощала меня пуншем. Когда закончилась вечеринка, всю ночь я бродил вокруг дома, думая о ней. Заглядывал во все щели в заборе. Ухитрился ценой невероятных усилий дотянуться до верха, чтобы послать воздушные поцелуи мелькавшим в ее окнах огонькам.